Кошка Кэт. Она проснулась еще до рассвета в комнатушке под самой крышей, которую делила с дочерьми Бруско. Кэт всегда просыпалась первая. Под одеялом Столе и Брея было тепло и уютно. Слыша, как они посапывают во сне, она села и спустила ноги с кровати. Брея пробормотала что-то и повернулась на другой бок. От серых каменных стен веяло таким холодом, что Кэт мигом покрылась мурашками. Когда она в темноте натягивала через голову камзол, Талея тоже проснулась и попросила: «Кэт, будь добренькой, подай мне одежду». Талея, состоявшая из одних локтей и коленок, вечно жаловалась, что мерзнет. Кэт принесла ей одежки, и та залезла с ними под одеяло. Потом они вдвоем стащили с кровати старшую сестру Брею, ругавшую их с просонья, на чем свет стоит. Когда они слезли вниз по приставной лесенке, Бруско с сыновьями уже сидели в лодке на узком канале, протекавшем у самого дома. Бруско, как и каждое утро, заорал, чтобы девочки поторопились. Братья помогли Талее и Брее спуститься в лодку. В обязанности Кэт входило отвязать их от сваи, бросить конец Брее и отпихнуть лодку ногой от причала. Сыновья Бруско налегли на шесты, и она перескочила к остальным через растущую полоску воды. Теперь какое-то время можно было просто сидеть и зевать, пока гребцы в предрассветных сумерках вели лодку через паутину мелких каналов. День обещал быть на редкость ясным. В Браавосе всего три вида погоды. Противный туман, еще более скверный дождь и дождь со снегом, хуже которого нет ничего. Но иногда случается и хорошее утро с розовым небосклоном и чистым соленым воздухом. Кэт очень любила такие дни. По прямому, широкому, длинному каналу они повернули на юг, к рыбному рынку. Кэт, сидя с поджатыми ногами, зевала и пыталась вспомнить свой сон. Ей снова приснилось, будто она волчица. Лучше всего помнились запахи. Деревья, земля, ее братья по стае, лошади, олени и люди — все разные, и едкая вонь страха всегда одинаковая. Иногда эти волчьи сны были столь живыми, что она, даже проснувшись, слышала вой своих братьев, а Брея однажды сказала, что Кэт во сне рычала и билась под одеялом. «Врет», — решила Кэт, но Талея подтвердила, что это правда. «Нельзя мне больше видеть такие сны», — думала Кэт. «Я теперь кошка, а не волчица». Но она, как ни старалась, не могла избавиться от Арии и Старк, которые эти сновидения посылались. Где она ни спала, в подземельях храма или в комнатушке под крышей, волчьи сны находили ее. И не только волчьи. Сны, где она сильно и быстро бегала за добычей со своей стаи, нравились ей. Но другие, где у нее были не четыре ноги, а две, Кэт ненавидела. В них она каждый раз искала мать, бродя среди пожаров по земле, залитой грязью и кровью. В них неизменно шел дождь, и она слышала, как кричит ее мать, но чудовище с пёсьей головой не пускало Кэт к ней. В них она всегда плакала, как испуганный маленький ребенок. «Кошки не плачут», — говорила она себе, — «и волки тоже. Это просто дурацкий сон». Лодка тем временем прошла по длинному каналу мимо медных зеленых куполов Дворца Истины, мимо высоких четырехугольных башен Престайнов и Антарионов, и через громадную серую арку водовода попала в илистый городок, где дома были меньше и скромнее. Чуть позже всю ширину канала заполнят змеи, лодки и баржи, но в этот ранний час он, можно сказать, принадлежал только им. Бруско любил приезжать на рынок в тот миг, когда Титан возвещал о восходе солнца. Расстояние приглушало идущий с лагуны рев, однако он оставался достаточно громким, чтобы пробудить спящий город. Когда они причалили к рынку, там уже вовсю торговали сельдью, треской и устрицами. Стюарды, повара, хозяйки, матросы с галей толкались, прицеливаясь к утреннему улову. Бруско, переходя от одной лодки к другой, время от времени стукал своей тростью по одному из бочонков и говорил: «Вот этот!» — тук-тук. «Вот этот!» — тук-тук. «Нет, этого не надо!» Он был не из разговорчивых. Талия говорила, что на слова отец так же скуп, как и на монету. Устрицы, крабы, мидии, иногда креветки. Бруско выбирал то, что получше. Его дети и Кэт таскали отобранные им бочки и ящики в свою лодку. Бруско из-за больной спины не мог поднять ничего тяжелее кружки темного эля. Ко времени отъезда домой Кэт всегда пропитывалась запахом рыбы и соли. Она так привыкла к нему, что почти не ощущала. Работа не угнетала ее. Когда руки или спина начинали болеть от поднятия тяжестей, она говорила себе, что зато становится крепче. Загрузив весь товар, они снова возвращались на длинный канал. Сестры, сидя на носу, перешептывались. Кэт знала, что они говорят про парня Бреи, к которому она лазит на крышу, пока отец спит. «Прежде чем прийти к нам, ты должна узнать 3 новые вещи», — сказал добрый человек, отправляя ее в город, и она узнавала их каждый раз. Порой это были всего лишь 3 новых бравосийских слова, порой рассказы о чудесах, привезенные из бескрайних морей за пределами островов Бравоса, рассказы о воинах, падающих с неба лягушках и недавно вылупившихся драконах. Порой она узнавала 3 новые смешные истории или загадки, и секреты ей тоже встречались не так уж редко. Бравос — город, созданный для секретов. Город туманов, масок и шепотов. Само его существование, как узнала Кэт, целых 100 лет было секретом, а его местонахождение скрывалось все 300. 9 вольных городов — это дети старой Валирии», — говорил добрый человек. «Но Бравос — незаконное, отбившееся от дому дитя. Мы все тут дворняшки, потомки рабов, шлюх и воров. Наши предки собрались сюда из 50 разных земель, ища спасения от поработивших их драконовых лордов. С ними пришли 50 разных богов, но один бог у них был общим». «Многоликий», — догадалась Кэт. «И многоименный. В Кфаворе он зовется Черным Козлом, в Йити — Львом Ночи, в Вестеросе — Неведомым. Все люди рано или поздно должны поклониться ему, кому бы они ни молились при жизни. Семерым, владыке света, лунной матери, утонувшему богу или великому пастырю. Все люди принадлежат ему, кроме бессмертных, если такие есть на свете. Ты знаешь кого-нибудь, кто жил бы вечно?» «Нет», — отвечала Кэт, — «все когда-нибудь должны умереть». В безлунные ночи она пробиралась украдкой в храм, где он встречал ее неизменным вопросом. «Какие вещи узнала ты из тех, что не знала раньше?» «Я знаю, что кладет слепой Бегга в горячий соус, который подает к устрицам», — отвечала она. «Знаю, что лицедеи из синего фонаря хотят ставить лорда со скорбным ликом, а корабль в пику им — 7 пьяных гребцов. Знаю, что книготорговец Лота Ларнель ночует в доме капитана Мореда Престайна, когда тот уходит в плавание, не возвращается домой, как только лисичка приходит в порт». «Это полезно знать. Скажу теперь, кто ты?» «Никто». «Лжешь. Ты кошка Кэт. Я хорошо тебя знаю. Иди спать, дитя, а утром будешь служить». «Все мы должны служить», — отвечала она и служила. 3 дня из каждого лунного месяца. В безлунные ночи она становилась никем, служанкой многоликого бога в черно-белом одеянии. Вместе с добрым человеком она шагала в напоенном ароматами сумраке, неся свой фонарь. Она обмывала мертвых, обшаривала их одежду, пересчитывала их монеты. Порой, как в былые дни, помогала Умме на кухне, крошила белые грибы и чистила рыбу. Только в безлунные ночи и следующие за ними дни. В другое время она оставалась сироткой в слишком больших для нее сапогах, выкрикивающей на улицах «Ракушки! Кому ракушки?». Она знала, что эта ночь тоже будет безлунной. В прошлую месяц на небе был совсем тоненький. «Что ты узнала из того, что не знала раньше?» — спросит добрый человек, когда увидит ее. «Я знаю, что дочь Бруска Брея встречается с парнем на крыше, пока ее отец спит», — думала Кэт. «Талея говорит, что она позволяет ему себя трогать, хотя он наверняка вор, раз шастает ночью по крышам. Но это всего одна вещь, надо узнать еще 2. Ничего, успеется. В гавани всегда найдется что-нибудь новое». Дома она помогла сыновьям Бруска разгрузить лодку. Бруска с дочерьми тем временем раскладывали товар по 3 тачкам на подстилках из водорослей. «Вернетесь, когда продадите все», — сказал девочкам Бруска, как каждое утро, и они отправились. Брея покатила тачку к пурпурной гавани, где стояли бравосские корабли. Талея, как всегда, собиралась торговать у лунного пруда и на острове богов. Кэт 9 из 10 дней посвящала мусорной заводи. В пурпурной гавани между затопленным городом и морским дворцом разрешалось швартоваться только бравосийцам. Мореходам из других вольных городов и прочих краев приходилось довольствоваться более бедной и грязной мусорной заводью. Шуму здесь тоже было куда больше. Моряки и купцы из 50 стран толпились на причалах вперемешку с теми, кто оказывал им услуги или норовил поживиться на них. Это место нравилось Кэт больше всех в Бравосе. Нравился гомон и диковинные запахи, и корабли, приходящие или отплывающие с вечерним приливом. Нравились моряки, горячие тирошийцы с крашенными бородами и зычными голосами, светловолосые лисиницы, которые вечно с ней торговались, приземистые волосатые эбенийцы, хрипло изрыгающие проклятия. Самыми любимыми у нее были летницы, гладкие и черные, как смола. Они носили плащи из красных, зеленых и желтых перьев, а их корабли с высокими мачтами и белыми парусами походили на лебедей. Иногда сюда заходили и вестеросские суда. Караки из Староместа, торговые галеи из Синего Дола, Королевской гавани, Чаячьего города, пузатые винные баркасы из Бора. Кат знала, как ее моллюски называются по-бравоски, но в мусорной заводе выкликала их на языке причалов и портовых таверн, где слова из дюжины других языков подкреплялись жестами, большей частью ругательными. Они-то и доставляли ей наибольшее удовольствие. Тем, кто к ней приставал, она показывала кукиш, обзывала их ослиным хреном или верблюжьей какашкой. «Верблюдов я, правда, ни разу не видела», — говорила она, — «но их дерьмо сразу чую». Изредка на нее кто-нибудь злился за это, но для таких случаев у Кэт имелся карманный ножик. Она не забывала его точить и умела им пользоваться. Этому ее научил в счастливом порту Красный Рогго, дожидаясь, когда Ланна освободится. Он показал ей, как прятать нож в рукаве, как вытряхивать, когда он ей понадобится, как незаметно срезать кошелек, чтобы успеть потратить монеты, пока хозяин их не хватился. Добрый человек согласился, что это тоже полезно знать, особенно ночью, когда брави и воры бродят по улицам. В гавани у Кэт завелось много друзей. Грузчики, скоморохи, канатчики, швецы парусов, содержатели таверн, пивовары, пекари, нищие, шлюхи. Они покупали у нее ракушки, рассказывали ей правдивые истории о городе Бравосе и выдуманные про свою жизнь, смеялись над ее бравосским выговором. Кэт, ничуть не обижаясь, показывала им кукиш и обзывала их верблюжьими какашками, а они покатывались со смеху. Гелородотара пел ей непристойные песенки, его брат Гелена открыл секрет, где лучше всего ловятся угри. Лицедеи из корабля показывали, как надо становиться в позу, и учили ее монологом из «Роинской песни» двух жен завоевателя и распутной купчихи. Перышко, маленький человек с грустными глазами, сочинявший все фривольные комедии для корабля, предлагал научить ее целоваться, но так Ганара хлопнул его треской по мордасам. На том все и кончилось. Коссомо-фокусник мог проглотить мышь, а потом вытащить ее из уха. «Это волшебство», — говорил он. «Враки», — сказала Кэт. «А, все время была у тебя в рукаве. Я видела, как она копошится». «Устрицы, мидии, крабы», — выкрикивала она, и эти волшебные слова, как и полагается, открывали ей доступ почти повсюду. Она поднималась на палубу кораблей из Лисса, Староместа, Порт Иббена, продавала свой товар часовым у башен городской знати. И однажды она пристроилась прямо на ступенях Дворца Истины, а когда другой торговец попытался ее прогнать, она перевернула его тележку и раскидала ракушки по булыжнику. У нее покупали таможенники и разносчики из затопленного города, где над зеленой лагуной видны купола и башни. Раз, когда Брэй не здоровилась из-за лунных дней, Кэт пошла вместо нее в пурпурную гавань и продавала креветок и крабов гребцам с прогулочной барки морского начальника, чьи борта от носа до кормы разукрашены смеющимися лицами. Иногда она поднималась вдоль водовода до лунного пруда, где ее покупателями были брави в полосатых шелках и тюремщики в тусклых кафтанах. Но постоянным ее местом оставалась мусорная заводь. «Устрицы, мидии, крабы!» — кричала она, везя тачку мимо причалов. «Креветки и ракушки!» За ней, привлеченная ее криками, увязалась грязная ярко-рыжая кошка. Следом появилась другая, серая, драная, с коротким хвостом. Кошек притягивала ее вкусно пахнущая тележка. Бывало, что ближе к вечеру за Кэт их тянулось около дюжины. Иногда она бросала им устрицу, кто первый ссапает. Большие коты, как она заметила, редко оказывались победителями. Добыча зачастую перепадала тощим, шустрым, самым голодным. Вроде самой Кэт. Ее любимцем был старый котяра с обгрызенным ухом. Он напоминал ей того, за которым она когда-то гонялась по всему Красному замку. Нет, не она, другая девочка. Два корабля, стоявшие здесь вчера, ушли, но вместо них прибыло сразу пять новых. Маленькая карака-резвая обезьяна, огромный эббенийский китобой, разящий дегтем, кровью и рыбьим жиром, два потрепанных баркаса из Пентоса и стройная зеленая галея из старого Валантиса. У каждых сходни она останавливалась и предлагала свой товар. Раз на гаванском языке, раз на общем наречии Вестероса. Матрос с китобоя обругал ее так громко, что все кошки прыснули кто куда. Пинташийский гребец спросил, сколько она хочет за устричку у себя между ног, но с другими ей повезло больше. Помощник на зеленой галее слопал сразу полдюжины устриц и рассказал, что капитана убили лиссинийские пираты, пытавшиеся взять их на абордаж у ступеней. «Это был мерзавец Санса, старухиным сыном и большой валерийкой. На силу ушли». Резвая обезьяна пришла из Чаячьего города, и команда была рада поговорить на общем. Один спросил, почему эта девочка из Королевской гавани продает моллюсков в гавани Браваса, и Кэт рассказала свою придуманную историю. «Мы простоим здесь 4 дня и 4 долгие ночи», — сказал другой. «Где бы нам поразвлечься?» «В корабле дают 7 пьяных гребцов», — сообщила Кэт. «В 5-м погребке, что у ворот затопленного города, устраивают бои угрей. Можно еще пойти ночью к лунному пруду, там брави на дуэлях дерутся». «Это все хорошо», — вмешался третий. «Ну вот насчет женщин спрашивает». «Девушки лучше всего в счастливом порту, он вон там, где причален корабль скоморохов. В гавани девки опасные, кто знает, на какую нарвешься. Хуже всех с Фрона. Говорят, она ограбила и убила добрый десяток мужчин, а тела их спустила в канал и угрям на корм. Пьяная дочка хороша только когда трезвая, а Джейна Язва на самом деле мужчина. Спросите там Мэри. Имя ее Мэролин, но все зовут ее Мэри». Мэри всегда брала у Кэт дюжину устриц и девушек своих угощала. Сердце у нее доброе, с этим все согласны. И самые большие титьки во всем Бравосе, как она сама хвастается. Девушки у нее тоже хорошие. Стыдливая Бетани, морячка, одноглазая Уна, предсказывающая судьбу по одной капле крови, хорошенькая малышка Ланна, даже Ассадора, усатая Эбиника. Они, может, и не красотки, но к Кэт всегда были добры. «В счастливый порт все грузчики ходят», — заверила Кэт моряков из Вестероса. «Мэри говорит, эти ребята разгружают суда, а мои девушки парней, которые на судах ходят». «А те, особенные, про которых в песнях поется?» — спросил самый младший из обезьяньей команды, лет 16, рыжий и конопатый. «Они правда такие красивые? Где бы такую взять?» Остальные расхохотались. «Сим преисподних, парень!» — сказал кто-то. «Такую куртизанку может позволить себе разве что капитан, да и то, если продаст корабль к бесовой матери. Эти красотки для лордов, не для нас с тобой». Моряк говорил правду. Бравосийские куртизанки славятся по всему свету. Певцы сочиняют про них песни, золотых дел мастера осыпают их подарками, все ремесленники из кожи вон лезут, чтобы заполучить их в клиентки. Торговые магнаты платят целые состояния, чтобы пойти с ними на пир, на бал или на представление. Брави из-за них убивают друг друга. Кэт видела иногда, как они проплывают по каналам со своими любовниками. У каждой из них своя барка, свои гребцы. У поэтессы всегда книга в руке, лунная тень носит только белое и серебристое, сардинья королева шагу не ступит без своих русалок, 4 молоденьких девушек. Они носят ей шлейф и причесывают ее. Все куртизанки одна другой красивее, даже дама под вуалью, хотя ее лицо видят только те, кого она берет в любовники. «Я раз продала куртизанке 3 мидии», — похвасталась Кэт. «Она позвала меня, сходя со своей барки». Бруско внушил ей, что с куртизанками нельзя заговаривать, пока она не обратится к тебе первая, но эта приветливо улыбнулась и заплатила Кэт серебряную монету, в 10 раз дороже, чем стоили ракушки. «Это которая же? Королева раковин, что ли?» «Черная жемчужина», — важно ответила Кэт. «Самая знаменитая из всех, по словам Мэри». «Она из рода драконов», — рассказывала хозяйка таверны. «Первая черная жемчужина была королевой пиратов. От одного вестеросского принца у нее родилась дочь, которая выросла и тоже пошла в куртизанки. Так у них и пошло от матери к дочери. Что она тебе говорила, Кэт?» «Сказала, что купит 3 мидии и спрашивает, есть ли у тебя, малютка, горячий соус?» «А ты?» «Соуса, говорю, нет, миледи. Я не малютка, меня зовут Кэт. Надо бы и нам готовить горячий соус. Бэгга вот готовит и продает в 10 раз больше бруска». Доброму человеку Кэт тоже рассказала о черной жемчужине, добавив, что ее настоящее имя — Беллегара Отерис. Это было одно из 3 узнанных Кэт новых вещей. «Верно», — подтвердил жрец. «Ее мать звалась Белланарой, но первая черная жемчужина тоже была Беллегара». Кэт не думала, однако, что команде резвой обезьяны интересны имена куртизанок и тем более их матерей. Вместо этого она спросила, что нового в 7 королевствах и как там война. «Какая еще война?» — засмеялся один. «Никакой войны у нас нету». «Ни в Чаячьем городе, ни в долине», — добавил другой. Маленький лорд бережет нас, как прежде берегла его матушка». «Его матушка». Леди Долины приходилась Кэт родной теткой. «Значит, леди Лиза...» «Умерла», — подтвердил конопатый парень. «Я убил собственный домашний певец». «Ну и пусть. У кошки Кэт никогда не было тетки». Она покатила тачку дальше, подпрыгивая на булыжнике. «Устрицы, мидии, крабы!» Она продала немного артели, разгружавшей большой винный баркас из бора, и еще немного другой, чинившей мирийскую галею, потрепанную штормами. Так Ганара, сидевшую у причальной тумбы рядом с тюленем-королем Касса, купил у нее мидий, а Касса затявкал и дал ей пожать свой ласт. «Иди работать ко мне, Кэт!» — в который раз завел Так Ганара, высасывая моллюсков из скорлупы. Он подыскивал себе напарника с тех пор, как пьяная дочка проткнула ножом руку крошки Нарбо. «Я дам тебе больше, чем дает Бруска, и рыбы от тебя вонять не будет». «Кассе нравится, как я пахну», — тюленей король согласно тявкнул. «Как у Нарбо рука не лучше?» «Три пальца не гнутся», — пожаловался Так Ганара между двумя мидиями. «Какой он карманник, если пальцами не владеет? Такой был мастер, а девку не сумел выбрать». «Мерри говорит то же самое». Кэт нравился крошка Нарбо, хотя он был вором. «Что же он теперь будет делать?» «Думает сесть на весло. Для этого и двух пальцев хватит, а морскому начальнику гребцы всегда требуются. Брось, Нарбо, говорю я ему. Море холоднее девственницы и злее любой шлюхи. Лучше отрежь руку насовсем и ступай попрошайничать. Вот и Касса так скажет. Верно ведь, Касса?» Тюлень тявкнул, и Кэт, не сдержав улыбки, бросила ему одну мидию. До счастливого порта напротив корабля скоморохов она добралась уже к концу дня. Лицедеи сидели на боку своего накренившегося судна, передавая друг дружке мех с вином, и спустились к ней за устрицами. Она спросила, как идут 7 пьяных гребцов, и Жосс хмурый и грустно покачал головой. «Квенс наконец-то застала Лакио в постели со Слу. Они подрались на бутафорских мечах, и в итоге у нас только 5 гребцов». «Недостаток гребцов надо восполнить усиленным пьянством», — заявил Мирмелло. «Я, к примеру, стараюсь». «Возьмите 6-м крошку Нарбо, он как раз хочет пойти в гребцы», — посоветовала им Кэт. «Ступай-ка ты к Мэри», — сказал Жосс. «Ты же знаешь, какая она кислая делается без твоих устриц». Мэри сидела в общей комнате с закрытыми глазами, слушала, как Дарион играет на лютне. Уна тут же заплетала в косу длинные золотистые волосы Ланны. Опять дурацкая любовная песня. Ланна только такие и просит. Из девушек она самая младшая, ей всего 14. Кэт знала, что Мэри запрашивает за нее втрое больше, чем за других. Какой все-таки Дарион нахал. Сидит себе и бренчит, как ни в чем не бывало, строя глазки Ланне. Девушки прозвали его черным певцом, но какой он теперь черный? Ворона, подзаработав деньжат своим пением, преобразилась в павлина. Сегодня на нем пурпурный плюшевый плащ, отороченный горностаем, камзол в белую сиреневую полоску, разноцветный, как у Брави Бриджи. У него есть еще и шелковый плащ, и бархатный, и винно-красный, с парчевой отделкой. Черного на нем только и осталось, что сапоги. Кэт слышала, как он говорил Ланне, что все остальное бросил в канал. Хватит, мол, с него ночной тьмы. Но ведь он брат ночного дозора, думала Кэт, слушая, как дура леди бросилась с дурацкой башни из-за того, что умер ее дурак-принц. Лучше бы она расправилась с теми, кто этого принца убил. А певцу место на стене, здесь ему делать нечего. Когда он впервые появился в счастливом порту, Ария чуть не попросила его взять с собой в восточный дозор, но он сказал Беттани, что не собирается возвращаться. «Жесткие постели, соленая треска и бесконечные караулы — вот что такое дозор. Кроме того, там не найти даже наполовину таких красивых, как ты. Как же мне покинуть тебя?» «То же самое», — слышала Кэт, — он говорил и Ланне, и одной девице в кошкином доме, и даже Соловушке, когда играл однажды в 7 лампадах. Жаль, что Кэт не было здесь в ту ночь, когда толстяк ударил его. Девушки до сих пор над этим смеются. Уна говорит, что тот парень краснел до ушей, стоило ей только к нему прикоснуться. Но когда он начал безобразничать, Мэри велела выкинуть его вон и бросить в канал. Кэт стала вспоминать, как спасла толстого парня от Терры и Орбелла. Но тут же пришла морячка и сказала на общем языке Вестероса. «Какая красивая песня!» Он, должно быть, любимец богов, раз они наделили его таким голосом и таким красивым лицом. «Лицо красивое, а душа скверная», — подумала Ария, но промолчала. Дары, он тоже как-то женился на морячке. Она ложилась только со своими мужьями. Бывало, что за ночь в счастливом порту справляли 3 свадьбы, а то и 4. Обряд совершал то веселый, насквозь пропитанный вином жрец Эззелино, то Юстас, служивший когда-то в заморской септе. Если ни жреца, ни септона под рукой не оказывалось, кто-нибудь приводил из корабля лицедея. Мэри говорила, что у них получается даже лучше, чем у настоящих жрецов, особенно у Мирмелло. Свадьбы праздновались шумно и весело с обильными возлияниями. Если Кэт случалось зайти в это время, морячка требовала, чтобы ее новый муж купил устриц. Они, мол, укрепляют мужскую силу. Она охотно смеялась, морячка, но Кэт всегда чувствовала в ней какую-то затаенную грусть. Другие девушки говорили, что морячка в свои лунные дни ходит на остров богов и знает всех богов, которые там живут. Даже тех, которых в Браавосе давно забыли. Говорили, что она молится за своего первого, настоящего мужа. Он пропал в море, когда морячка была не старше Ланны. «Она хочет найти правильного бога, который велит дуть всем ветрам и приведет к ней любовь», рассказывала одноглазая Уна, знавшая ее дольше всех. «А я вот молюсь, чтобы этого никогда не случилось. Ее любимый погиб, я прочла это в капле ее крови. Если он к ней вернется, то мертвый». Да, Рон наконец допел свою песню. Ланна вздохнула под затихающие в воздухе звуки, а певец отложил лютню, посадил девушку себе на колени и начал ее щекотать. «Вот устрицы, если кому надо!» — громко сказала Кэт, и Мэри тут же раскрыла глаза. «А, хорошо. Давай их сюда, дитя. А ты, Уна, принеси хлеба и уксуса». Когда Кэт вышла из счастливого порта, с тугим кошельком и пустой, не считая соли и водорослей тачкой, солнце уже спряталось за мачтами в гавани. Дара он ушел вместе с ней, сказав, что обещал вечером петь в гостинице «Зеленый угорь». «В угре серебро так и сыплется мне в карманы», — хвастался он. «Там бывают капитаны и хозяева кораблей». Вдвоем они перешли через канал и углубились в кривую улочку. Тени сделались совсем длинными. «Скоро я буду играть в пурпурной гавани, а там и в морском дворце». Тачка Кэт, дребезжа по булыжнику, играла свою музыку. «Сегодня я ем селедку со шлюхами, а через год буду вкушать с куртизанками императорских крабов». «А что стало с твоим братом?» — спросила Кэт. «С тем толстым. Нашел он корабль, который бы шел в Старомест? Он говорил, что хотел плыть на леди Ашинори». «Мы все собирались. Лорд Сноу так приказал. Я говорил Сэму, брось старика, но толстый дурень уперся и ни в какую». Последний луч солнца зажег волосы Дарреона. «А теперь уж все, опоздали». «Да уж», — сказала Ария. Когда она вернулась к Бруско, над их каналом уже собирался туман. Кэт нашла хозяина в комнате, где он вел счета, и плюхнула перед ним на стол кошелек и пару сапог. Бруско любовно потрепал кошелек. «А это что?» «Сапоги». «Хорошие сапоги всегда пригодятся». Он поднес их к самим глазам. «Но эти мне маловаты». «Этой ночью луны не будет», — напомнила ему Кэт. «Что ж, ступай, помолись». Он высыпал на стол монеты из кошелька. «Валар де Хаэрис». «Валар Маргулис», — мысленно добавила Кэт. Туман сгустился, когда она вышла на улицу. Открывая вырезанную из чердрева дверь черно-белого дома, она поеживалась от холода. Немногие свечи, горевшие вечером в храме, мерцали, как падающие звезды. В полумраке боги казались ей незнакомыми. В подземелье она сбросила потертый плащ Кэт, стянула через голову бурый пропахший рыбой камзол, стащила с ног просоленные сапоги, избавилась от белья и омылась водой с лимоном, чтобы и духу не оставить от кошки Кэт. Чисто отмытая розовая девочка с каштановыми, прилипшими к щекам волосами, с Кэт не имела ничего общего. Она надела чистый хитон, обулась в тряпичные туфли и пошла на кухню попросить у поварихи Уммы еды. Жрецы и послушники уже поели, но Умма приберегла для нее кусок жареной трески с пареной репой. Послушница в черно-белом хитоне все умяла за обе щеки, вымыла тарелку и отправилась помогать женщине-призраку с зельями. Помощь состояла большей частью в том, чтобы лазить по лесенкам, доставая указанные жрицей листья и травы. «Сладкий сон – самый нежный из ядов», – говорила женщина-призрак, растирая что-то пестиком в ступке. «Несколько его крупинок успокаивают расходившееся сердце, унимают дрожь в руках. Человек чувствует себя спокойным и сильным. Щепотка поможет проспать ночь крепко, без сновидений, а от 3 щепоток засыпает вечным сном. Он очень сладок на вкус, поэтому его лучше запекать в пироги или класть в вино вместе с медом. Вот, понюхай». предложила она Арии и послала ее достать красный стеклянный флакон. «А вот этот будет пожестче, зато не имеет вкуса и запаха, поэтому его легче скрыть. Называется он «Слезы Лисса». Растворенный в вине или воде, он разъедает человеку внутренности, и тот умирает, как будто от какой-то болезни. Понюхай». Ария послушалась, но ничего не унюхала. Жрица отставила слезы лиса и открыла каменный сосуд. «В эту кашицу добавлена кровь Василиска. Она придает мясу пряный аромат, но тот, кто ее отведает, будь то зверь или человек, впадает в буйное помешательство. Мышь после крови Василиска способна напасть на льва». Ария прикусила губу. «А на собак она тоже действует?» «И на собак, и на любое животное с теплой кровью», сказала женщина и вдруг дала ей пощечину. Ария схватилась за щеку скорее от удивления, чем от боли. «Что ты делаешь?» «Только Ария из дома Старков прикусывает губу, когда о чем-то задумывается. Разве ты Ария?» «Я никто», рассердилась девочка. «А вот ты кто такая?» Она не думала, что призрак ответит, но та ответила. «Я была единственным отпрыском древнего рода, наследницей моего отца. Мать умерла, когда я была еще маленькой. Я не помню ее. Когда мне было 6, мой отец женился снова. Мачеха была добра ко мне, пока у нее не родилась своя дочь. Тогда она захотела, чтобы я умерла, а отцовское состояние унаследовало ее родное дитя. Ей бы обратиться к многоликому, но она никогда не решилась бы на жертву, которую требует он. Вместо этого она задумала сама меня отравить. Я не умерла, но стала такой, как ты меня видишь. Целители из дома Красных Рук рассказали отцу, что сделала мачеха, а он приехал сюда и принес в жертву все свое богатство и меня заодно. Многоликий услышал его молитву. Я стала служить в этом храме, а жена отца получила подарок». «Это правда?» — подозрительно спросила Ария. «Доля правды здесь есть». «Ну и ложь тоже». «Здесь есть неправда и есть преувеличение». Слушая женщину-призрак, Ария все время наблюдала за ее лицом, но та не подавала ей никаких знаков. «Многоликий взял у твоего отца не все, а только 2/3». «Верно. Это и было преувеличение». Ария усмехнулась и тут же ущипнула себя за щеку. «Следи за своим лицом», — приказала она себе. «Улыбка твоя служанка и должна являться, лишь когда ты ей велишь». «А ложь в чем?» «Ни в чем. Я солгала про ложь». «Тогда солгала или теперь лжешь?» Но жрица не успела ответить, потому что в комнату вошел, улыбаясь, добрый человек. «Итак ты вернулась». «Ночь нынче безлунная». «Верно, безлунная. Какие же 3 вещи узнала ты из тех, что не знала прежде?» «Да я все 30 узнала», — чуть не сказала она. «У крошки Нарба 3 пальца не гнутся, и он собирается стать гребцом». «Это полезно знать. Что еще?» Она припомнила, что слышала за день. «Квианс и Алакио подрались и ушли из корабля, но я думаю, они вернутся». «Думаешь или знаешь?» «Думаю», — призналась она, хотя была в этом почти уверена. «Лицедеям, как и всем прочим, надо что-то есть, а для синего фонаря они оба недостаточно хороши». «Так-так, 3-я вещь». На этот раз Ария не заколебалась. «Дарион умер. Черный певец, который жил в счастливом порту. В самом-то деле он дезертировал из ночного дозора. Ему перерезали горло и столкнули его в канал, только сапоги сняли». «Хорошие сапоги всегда пригодятся». «Вот-вот». Она старалась, чтобы ее лицо не выражало совсем ничего. «Кто же мог сделать такое?» «Ария из дома Старков». Она наблюдала за его глазами, его ртом, его челюстными мускулами. «Я думал, что этой девочки уже нет в Бравосе». «Ну а ты кто?» «Никто». «Лжешь», — и он сказал, обращаясь к призраку. «Пить хочется. Будь добра, принеси мне чашу вина и согрей молока для Арии, столь неожиданно вернувшейся к нам». На пути сюда Ария все время думала, что скажет добрый человек, когда услышит про Дариона. Рассердится на нее или будет доволен тем, что она вручила певцу дар многоликого бога. Она 100 раз проиграла этот разговор у себя в голове, точно репетирующей роль лицедей, но никогда бы не догадалась, что ей предложат теплое молоко. Оно как будто подогрело немного и оставило после себя горьковатый привкус. «Теперь иди спать, дитя», — сказал добрый человек. а утром будешь служить». Ночью ей снова приснилось, будто она волчица, но этот сон был не такой, как все предыдущие. Она кралась в тумане, одна, пробегая по крышам и по набережным каналов. Утром она проснулась слепой.